но я рад, что побывал в Англии. Не потому, что я мог отдать дань уважения мертвым, мне было наплевать на мертвых, но я рад, потому что мне удалось встретиться со стариком и получить четкое представление о моих достижениях до сих пор. Я смог узнать, насколько сильно люди уважали мою мать, как и должны были. Но это ранит мое сердце, потому что она не хочет бессмертия, и что ранит меня еще больше, я не могу пойти против ее желаний. Я могу продлить ее жизнь, но она сказала, что хочет покинуть этот мир в человеческом возрасте, и я буду следовать ее желаниям, даже если это причиняет мне горе. Генетическая лаборатория, Орден. «Мы готовы, сэр», — сказал Леннон, когда он и его команда достали сыворотку часового и поставили ее на стол передо мной. Зловещему было все равно, поскольку он не заботился о власти, но ему было любопытно узнать о действии сыворотки и ее реакции с моей ДНК. Еще есть время отступить, потому что, как только ты примешь сыворотку, ты либо выживешь и станешь существом превыше всего остального, или ты умрешь в муках, как жалкий червяк. В словах Эссекса есть правда. Я был уверен, что не умру от сыворотки, но я не был уверен, будут ли какие-либо побочные эффекты. И было также много других вещей, которые следовало учитывать. Но я уже принял решение. Я готов, джентльмены. Я улыбнулся им. Вы можете начинать. Пути назад не было. Я либо собирался стать богом, либо я должен был умереть. Других ответов нет. Нет. Глава 83. Сыворотка часового. Натаниэль Эссекс. В этом мире сильны те, кого хвалит. Без власти, каким бы умным, красивым или богатым вы ни были, вас никогда не оценят по достоинству. Столетия назад, когда я обратился в совет со своими тезисами и теориями, они смеялись надо мной, они называли меня дураком, даже не прочитав и не проверив мои записи. Но как только я стал могущественным, они упали передо мной на колени и назвали меня мессией. Они называли меня ангелом знания, ученым мудрецов, и любой причудливый термин, который только придет вам в голову. Но суть все еще остается в силе. Они ссылались на мою работу только тогда, когда я стал могущественным, поскольку знали, что нет никакой надежды победить меня. И это был факт, который Марсель знал. Это одна из причин, по которой он принял сыворотку. «Сделай это», — приказал он, когда Леннон прижал кончик иглы к его груди. «Я начну прямо сейчас». Сказав это, Леннон начал опустошать шприц в кровоток Марселя. Когда сыворотка попала в его тело, боль стала очевидной. Он заерзал от дискомфорта, когда шприц опустел. «С вами все в порядке, сэр?» — спросил Леннон, и Марсель кивнул ему, но боль, которую он испытывал, была очевидна. На данный момент, сказав это, он схватился за грудь и резко закашлялся. Он сплюнул кровь, чем удивил немногих помощников Леннона. Но это было только начало, ему предстояло страдать гораздо хуже, чем во время приема сыворотки от Росомахи. И это было легко доказано, так как в считанные секунды он покатился по земле, крича от боли. Его тело было не совсем совместимо с сывороткой, но если бы его ДНК удалось эволюционировать вместе с сывороткой, тогда он стал бы одним из самых страшных существ в этом мире. Когда он извивался на земле, некоторые люди в комнате запаниковали. «Кто-нибудь, проверьте его жизненные показатели!» Один из ассистентов что-то крикнул, но Леннон тут же остановил его. «Вы все стойте, где стоите!» Он взревел. Не имея возможности пойти против приказа своего начальника, они оставались на своем месте. Кожа Марселя начала шелушиться. Кровь сочилась из открытых ран и отваливающейся кожи. Его плоть начала таять, и он рвал на себе волосы. «А-а-а-а!» Он взвыл от боли, и даже Леннон выглядел испуганным. «Получите жизненно важный стабилизирующий препарат», — приказал он. «Нет», — сказал я, — «вы все останетесь на своих местах, спокойно и смотрите». «Но», — начал Леннон, — «но», — посмотрев мне в глаза, остановился. «Ты будешь делать, как я говорю, и молчать». Марсель все еще кричал от боли, а остальные были в панике. Но я заметил то, чего не заметил никто другой, быстрое заживление обожженной кожи. Это было почти незаметно, но быстро, и скорость улучшалась. Сначала это было незаметно, но теперь стало очевидным. «А он исцеляется», — воскликнул один из помощников, привлекая внимание остальных. «Боже мой, он исцеляется». Леннон не мог сдержать своего волнения. Глядя на них, я вздохнул. «Приготовь постель, ему потребуется некоторое время, чтобы прийти в норму. Неизвестное местоположение. Говорят, что если вы долго смотрите в бездну, бездна начнет смотреть в ответ». И это было правдой. Я смотрел прямо во тьму, глубокую тьму, тьма, которая была похожа на меня. «Ты очень интересный», — воскликнула темная версия меня самого. «Я ожидал, что ты испугаешься. Меня не так-то легко напугать», — ответил я, заставив его наклонить голову. «Неужели?» — спросил он, и я кивнул. «Действительно», — он ухмыльнулся. «Ку-ку, посмотри назад». Когда я обернулся, зверь с дьявольским лицом бросился ко мне, но я не дрогнул. «Хэй-мэм, классика». Казалось, мой бесстрастный вид произвел на него впечатление. «Почему ты здесь?» – спросил я, и он, казалось, смутился. «Это мое место. Это ты вмешиваешься в чужие дела». Его ответ заставил меня усмехнуться. «Я виноват. Что я хотел спросить, так это почему мы здесь? Вместе в этом месте?» – это заставило его вздохнуть. «Тебе не хватает хорошего чувства юмора. Я знаю, что ты имел в виду», – сказал темный я. «Это испытание. Испытание, чтобы увидеть, кто из нас будет главным, когда тело проснется. Значит, ты, действительно, я, пустота», он ответил, но я ожидал этого. «Но только один из нас может покинуть это место». Я так и думал. В случае Рейнольдса, пустота была его темной стороной, его сдерживаемые чувства, его безумие. «Ты не такой, как я ожидал». Пустота в случае Рейнольдса была темной суицидальной злой сущностью, тот, кто требует разрушения и хаоса. Пустота Рейнольдса и я совершенно разные. Конечно, он знает о Рейнольдсе. Пустота – это я, и я – пустота. Просто с другой моралью. Рейнольдс был наркоманом, человеком, подавляемым на протяжении всей своей жизни, человеком, от которого ожидали, что он будет вести себя нормально, хотя это было не так, и именно поэтому его версия меня была такой хаотичной. Пустота ухмыльнулся, это было не очень приятное зрелище. «И кто же ты на самом деле?» – спросила я, отчего его ухмылка стала еще шире. «Ты отличаешься от Рейнольдса. Ты не безнадежный идиот, но ты слишком строг», — сказал он, сбивая меня с толку. «Я полная противоположность тебе. Я люблю хаос, я люблю развлечения и я люблю непредсказуемость». Это было правдой. Я любил стабильность и предсказуемость. Я предпочитал, чтобы все было упорядочено и все должно быть под моим контролем. «Ты скучный Марсель Хэнли, ты слишком много думаешь. Теперь пришло мое время смеяться. Поскольку ты, это я, ты знаешь, что если бы я не был уравновешенным и планировщиком, я бы уже давно умер. На протяжении многих лет я избавлялся от угроз, прежде чем они могли разрастись и причинить мне вред». Моя вспышка заставила его рассмеяться. «Верно, я видел, как ты делал кое-какие забавные вещи», — сказал он, заставив меня нахмуриться. «Ты убил маленьких детей, которые могли бы представлять угрозу в будущем. Ты разрушил поры, которые могли бы привести к рождению апокалиптических существ». Его ухмылка была дикой. «И я знаю, что ты будешь продолжать это делать, Марсель. Чего ты хочешь?» — спросила я, не отрицая его предыдущего утверждения. «Это испытание», — он ответил. «Это испытание?» — это звучало как-то неправильно. «Не драка?» — он маниакально расхохотался. «У тебя нет ни единого шанса против меня. Это мое царство, и я здесь бог. Твои маленькие игрушки. У этих когтей нет ни единого шанса против моей силы», — заявил он и продолжал смеяться. Но он не ошибся. Силы пустоты могли заставить дьявола наложить в штаны, и не было никакой возможной временной шкалы, когда какие-то когти могли бы победить неубиваемое существо. «Что это за испытание?» — спросила я, прекрасно понимая, что это ловушка. «О, это не ловушка, просто оценка, чтобы увидеть, кто из нас достоин», — сказал он. «Ты не Рейнольдс, и я не его тьма, я твоя. В отличие от него, который смог слиться с тьмой одним рукопожатием, тебе придется заслужить это». «Каким образом?» — он усмехнулся. «Как я уже сказал, это проверка, испытание страхом и принятием. Я не был в восторге от этого, вовсе нет. Испытание пустотой никогда не может быть хорошим. Если ты сможешь пройти этот тест, я буду уверен, что ты сможешь сделать вещи интересными. И это все, чего я хочу. Развлечения. Если ты пройдешь испытание, я отдам тебе свои силы, но если ты потерпишь неудачу, твое тело будет моим», — объяснил он. «Что касается теста, ты поймешь, как только начнешь. Ты согласен?» Я поразмыслил и понял, что принять это – единственный выход. Он мог бы силой взять под контроль мое тело, если бы захотел. И все, что он говорил до сих пор, было правдой. Мы с Рейнольдсом – полярные противоположности, и это делает тьму внутри нас тоже разной. Сделав глубокий вдох, я кивнул. «Да, я принимаю». Его ухмылка достигла глаз. «Идеально. тогда покажи мне, на что ты способен». В тот момент, когда он это сказал, земля подо мной разверзлась, и я был поглощен ею. «Столкнись с самым трудным испытанием, которое ты когда-либо проходил, Марсель. Пройди испытание своим прошлым». Глава 84. Испытание. Кап-кап-кап, арх. Меня разбудил звук капающих с потолка капель воды. И вот я открыл глаза, меня охватило смятение. Я был в сарае с протекающей крышей. «Маркус, просыпайся, ты, маленький засранец». «Что? Это я, Эрик. Проснись». «Нет». Я почувствовал, как мое сердцебиение участилось, когда я узнал и этот голос, и это имя. Я сказал: «Проснись, придурок». «Нет, нет, нет, нет». Мое дыхание стало прерывистым, когда стук в дверь стал громче. «Открой дверь, пока я ее не сломал ее, ты, кусок дерьма». Тяжело сглотнув, я подошел к двери и медленно повернул ручку. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался человек со шрамом. «Почему ты так долго, ублюдок?» Я вздрогнул от взгляда этого человека. Тот человек, который похитил меня в детстве, тот человек, который пытал меня, тот человек, который заставлял меня спать под дождем, и тот человек, который превратил меня в преступника. Я спал. Он сплюнул. «Спял, ты говоришь?» Он ударил меня кулаком в живот, отчего меня чуть не вырвало. «Сон, это для привилегированных». Он ухмыльнулся. «И в последний раз, когда я проверял, ты был рабом и вором. Эрик Балдер, торговец людьми и тот, кто похитил меня. Я ненавидел этого человека всем своим существом и презираю его до сих пор. Это его действия сделали меня таким несчастным. Один его голос приводил меня в ярость. Мне ничего так не хотелось, как перерезать ему горло на месте. Но я не мог. Я был напуган. А теперь иди и делай свою работу, ты, сука!» — рявкнул он, бросая в мою сторону пустой мешок. Я должен был украсть что-то достаточно ценное, чтобы Эрик согласился дать мне еду. Я не мог убежать. У него повсюду были глаза. Но я помню, что это испытание. Итак, этот Эрик не может быть настоящим. Верно? Я снова вздрогнул, когда понял, что боль, которую я почувствовал от его удара, была настоящей. Я понятия не имел, как пройти этот тест. Но я знал, как сбежать из этого места. Я мог бы жить как свободный человек и найти нормальную работу, сделать свое будущее светлее. И все, что для этого потребовалось, это немного смелости, которой я не мог собрать. Подхватив мешок, я последовал за Эриком. «Сегодня, придурок, ты будешь красть драгоценности». Он рассмеялся. «Моя жена хочет какого-нибудь модного дерьма». Он достал из кармана нож и протянул его мне. «Используй это, если попадешь в беду». Я помню. Это был первый раз, когда мне пришлось убивать. То, что я сделал в детстве, и то, что оставило у меня шрамы на всю жизнь. Он не заботился о том, что я могу использовать это во вред ему. Он был крупнее меня, но у меня было оружие, в то время как он был голый. Я мог бы убить его, и он это знает. Но я не могу собраться с духом, и он тоже это знает. Когда я взял нож, я услышал шепот у себя на ухе. «Что ты теперь будешь делать, Марсель? Вечно жить как испуганный маленький ребенок или убьешь ублюдка и покончишь с этим? Этот человек, он сделал меня убийцей, он сделал меня несчастным. Страх или свобода?» — продолжал шептать голос. «Ты можешь выбрать только одно. Один – правильный выбор, другой – нет». «О каком правильном выборе мы говорим? Моральном, или тот, что исправит прошлое?» Ответ прост. Исправление прошлого. Пустота не является морально хорошим персонажем. Все, что его волнует, это развлечение. Это либо жить жизнью страха и сожаления, или жить свободной и счастливой жизнью. «Сэр», — позвал я мужчину, — «я думаю, что мешок порван». Он казался смущенным. «Порван? А чем ты там тявкаешь?» «Я купил его прошлой ночью». Он подошел ко мне и нахмурился. «Покажи». Я указал на мешок, который лежал справа от стола. Он кивнул и пошел, чтобы поднять его. «Что, черт возьми, ты имеешь в виду?» «Говоря что?» Кровь хлынула из его шеи, когда я вонзил нож прямо в нее. Я должен был использовать всю свою силу. Этому телу едва исполнилось 10 лет. Да, я стал убийцей в возрасте 10 лет, в прошлом и даже сейчас. «Ты сука!» Он попытался сопротивляться, но я вогнал нож еще глубже в шею. «Ты будешь па!» Он не смог закончить фразу, так как я порвал его голосовые связки, и он упал на землю. Он умер. Я снова стал убийцей в возрасте 10 лет. Единственным отличием была цель, И на этот раз я не испытывал ни малейшего сожаления. Мои руки все еще дрожали. Я только что убил человека, который мучил меня дни и ночи, мои надежды и мечты. Но теперь он лежал мертвый на холодной твердой земле. Ха-ха, ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я смеялась как сумасшедший, а из моих глаз потекли слезы. Наконец-то я свободен. Хороший выбор, прошептал пустота. Теперь перейдем к следующему. Что? И снова я провалился в темную пустоту. На этот раз я смотрел на заходящее солнце, сидя рядом с хорошенькой женщиной. «О чем ты думаешь, Маркус?» – спросила она, и я покачал головой. «Ни о чем, Эмилия. Эмилия – женщина, которая была мне как старшая сестра, и женщина, в которую я был влюблен, и женщина, которая покончила с собой в этом самом здании. Ты знаешь, что я собираюсь прыгнуть правильно?» – спросила она. «Да, она не была настоящей Эмилией. Она была создана пустотой. Я знаю». Она улыбнулась. «Ты собираешься остановить меня? Ты остановишься, если я попрошу?» Я вздохнул. «Мне потребовались годы, чтобы понять, почему ты лишила себя жизни, Эмилия. Годы поисков и безумия». Она улыбнулась. «Нет, я не остановлюсь. Жизнь в подземном мире была адом. Ее сестру изнасиловали у нее на глазах, мать убили сразу после этого, а отца сожгли заживо, и она должна была выйти замуж за этого убийцу. И так, она покончила с собой. Она не хотела, чтобы у меня были неприятности, я был слаб. И так, она выбрала то, что считала лучшим вариантом. Покончила с собой. Я понятия не имел, почему пустота привел меня сюда, и он тоже ничего не шептал. Я должен был разобраться во всем сам. И так, ты нашел кого-нибудь?» – спросила она, игриво пиная воздух. Ее красивые светлые волосы развивались на холодном ветру, а янтарные глаза смотрели в мои. «Ты не хочешь отвечать?» – спросила она. Ее загорелое лицо просияло, когда она задала этот вопрос. «Я думаю, что да», – ответил я, думая о Пегги. «Но я не уверен». Она хихикнула. «Ты не уверен или не хочешь принять свою любовь к ней?» – спросила она, когда я улыбнулся. «Немного того и другого». Она ласково посмотрела на меня. «Маркус, иногда тебе нужно идти навстречу своему сердцу. Если ты этого не сделаешь, кто-нибудь другой может забрать ее, и к тому времени будет уже слишком поздно». Я посмотрел вниз на тихий город. «Как тебя?» – спросил я, и она кивнула. «Как меня?» Эмилия была тем человеком, которого я встретил, убегая от гангстеров. Она принадлежала к бедной, но гостеприимной семье. Она приютила меня, и мы стали друзьями. Она стала кем-то вроде старшей сестры. Но шли дни за днями, и я влюбился в нее. И все же я боялся за свою жизнь. И я никогда не мог признаться. Было уже слишком поздно. Я потерял ее. «Ты знала, что ты мне нравишься?» — спросил я, не заботясь о том, была ли она реальной или миражом, созданным пустотой. Она улыбнулась и посмотрела на заходящее солнце, не отвечая на мой вопрос. «Солнце такое красивое». «Так и есть». Мы вдвоем очень долго молчали. «Я думала, ты симпатичный», — сказала она. «Я не знаю, была ли это любовь, но ты мне действительно нравился. Ты помог мне и моей семье. Ты приносил нам подарки и деньги, когда мы в них нуждались». Она усмехнулась. «Я знала, откуда они у тебя, но никогда не видела необходимости говорить об этом своей матери. Я хотела, чтобы ты оставил эту профессию, но я также знала, что на тот момент это было невозможно». Она посмотрела на меня. «Благодарю тебя. Спасибо за то, что помог нам». Мое сердце обливалось кровью, когда я смотрел на ее лицо. «Нет, Эмилия», — я покачал головой. «Я благодарю тебя. Ты спасла меня от того, чтобы закончить так же, как Эрик. Моя жизнь была полна боли, страдания и сожалений, но я рад, что не закончил так, как он. И я должен поблагодарить тебя за это». Она положила голову мне на плечо. «Ты хороший парень, Маркус. Необходимо быть эгоистичным, но не позволяй тьме, пустоте поглотить тебя». Она поцеловала меня в щеку. «Ты должен уйти, сейчас же», — сказала она, и на ее лице появилась грустная улыбка. «Почему?» — спросил я, но она отказалась отвечать. «Дай мне обещание, Маркус», — сказала она. «Дай мне обещание». «Какое?» — она покачала головой. «Сначала пообещай мне». Это заставило меня нахмуриться, но она продолжала улыбаться. «Если вы беспокоишься, что это может навредить тебе в будущем, не волнуйся. Если это когда-нибудь повредит каким-либо твоим планам, ты имеешь право нарушить его. Но поверь мне, это никак не повлияет на твои планы». Я не мог сказать «нет». Это было самое меньшее, что я мог для нее сделать. «Я обещаю». Она поцеловала меня. «Обещай, что ты никогда не будешь пытаться вернуть меня к жизни». Я замер, боль, печаль и страх охватили мое сердце. «Почему?» – спросил я, слезы катились по моим щекам. «Почему ты заставила меня пообещать это?» Ее улыбка на секунду померкла, а на глаза навернулись слезы. «Это для блага нас обоих, Маркус. У меня нет намерения снова быть живой, и ты не должен застрять в прошлом», — сказала она, слегка всхлипывая. «Я не прошу тебя забыть меня. Забыть кого-то нелегко, но я прошу тебя двигаться дальше. Двигаться дальше так же трудно», — сказал я, сжимая кулаки. «Так и есть. Но ради твоего будущего ты должен двигаться дальше». Она рыдала у меня на груди. «Я, твое прошлое, Маркус, и у тебя есть будущее, а у меня его нет». Она плакала. «Двигайся дальше, или я тоже не смогу быть свободной». Это причиняло мне боль больше, чем что-либо другое. «Я не думаю, что смогу», — сказал я, и она обняла меня крепче. «Ты сможешь». Некоторое время она молчала. Холодный ветер дул на нас обоих. «У нас нет времени». «Да, я знаю». Я почувствовал, как задрожала земля. Это означало, что пришло время уходить. «Ты сдержишь свое обещание», — сказала она, когда я посмотрел в ее янтарные глаза. «Я сделаю это». Как только я это сказал, она поцеловала меня в губы. «Это прощание», — сказала она. «Может быть просто, может быть, когда-нибудь мы встретимся. Но даже если мы этого не сделаем, с тобой все будет в порядке». Она вытерла слезы. «Ты хороший человек, Маркус. Добрый человек, запомни это. Я не добрый, Эмилия. Я не добрый. А теперь иди. Будущее ждет тебя». Я кивнул, и мир снова погрузился во тьму. И это был последний раз, когда я ее видел. Глава 85. Новый бог. Я прошел по бесчисленным ситуациям, каждая из которых связана с определенным событием моей прошлой жизни. Некоторые из них были связаны с исправлением прошлых ошибок, в то время как остальные были связаны с совершением новых. Но пустоту это развлекало. Удивительно, но, кроме случая с Эмилией, он продолжал шептать во всех других тестах. «Поздравляю», — сказал он, — «ты прошел». Было очень больно завершать их, но они заставили меня понять одну вещь. Какова была причина этих тестов? Он рассмеялся над моим вопросом. «Развлечение, очевидно». «Нет, это была только одна из причин. И это тоже было не для меня, смотреть в лицо своим страхом. Это было сделано для того, чтобы заставить меня осознать». Я улыбнулся. «Не было этого». Он хихикнул. «Может, да, а может, нет. Осознание. Осознание того, что этот мир был очень реальным, в то время как предыдущий, нет. Очень долго, несмотря на то, что я погрузился в этот мир. Несмотря на то, что я считаю окружающих меня людей своей семьей и несмотря на то, что я привязан к ним. Все казалось мне сюрреалистичным, это было похоже на сон, на воображение. Я делал свои ходы осторожно, но даже после этого оставалось сомнение, что все это могло быть очень хорошо продуманным розыгрышем, сном, симуляцией. Наука развивалась, и было бесчисленное множество сумасшедших исследователей, которые помещали человека в бесконечную симуляцию, и это подозрение осталось у меня. Но после того, как я столкнулся со всеми этими тропами, я понял, что все это было реально. До этого я был уверен на 90%, но теперь, столкнувшись со следами моей прошлой жизни, дерьмовой жизни на Земле, я точно знал, что это реально. Каждый одинокий немного. Я глубоко вздохнул и спросил: «Что теперь?» Он рассмеялся над моим вопросом. «Теперь я посмотрю, достаточно ли ты достоин моей силы», — он ответил, сбив меня с толку. «И как мне это доказать?» Он снова рассмеялся, прежде чем поднять указательный палец. «Один удар. Ты должен нанести мне хоть один удар, и я обещаю, все мои силы будут принадлежать тебе». Один удар. Было ли это выполнимо? Абсолютно нет. Был ли какой-нибудь другой вариант? Определенно нет. «Я буду только уклоняться, если это то, что тебя беспокоит», — сказал он. «Я обещаю. Я не доверяю ему, но у меня нет другого выбора. Я принимаю». «Идеально. Тест очень прост. Ты нанесешь мне один удар и победишь. Мне не разрешается сопротивляться, но ты можешь использовать любой скрытый метод. Просто сделай это интересным», — сказал пустота, посмеиваясь надо мной. «Ты можешь начинать, когда захочешь». Я бы бросился туда, не теряя времени даром, если бы это был кто-то другой, кроме пустоты. Но против пустоты это было глупо. «Ты не собираешься нападать?» — спросил он. «Я жду, ты же знаешь, он не нарушит своего обещания, Но даже если он это сделает, я ничего не могу с этим поделать. Я бросился к нему со своими когтями, которые даже не задели его. Он появился прямо у меня за спиной и усмехнулся. Ты трогательно медлителен. Если ты хочешь нанести удар, тебе нужно увеличить свою скорость, а не силу. Пустота был ужасающим, независимо от того, что я делал, независимо от того, какой вид боевых искусств я использовал, он увернулся от всех них. Перед ним когти были не лучше игрушечных ножей. Я начинал уставать. Все в этом месте казалось реальным, боль, усталость и страх. Чтобы победить его, я должен был что-то придумать, и быстро. Ничто из того, что у меня было, не могло сравниться с его способностями. «Развлеки меня, Марсель, это скучно». Пустота издевалась, но я должен был сохранять спокойствие. Было ли что-нибудь, что я мог бы использовать, чтобы победить его? Пустота рванулся и появился прямо передо мной. «Ты собираешься нанести удар в ближайшее время?» Его насмешки продолжались, но когда я попытался нанести удар ногой, он отскочил назад. Может быть, и нет. Был один способ заполучить его, но я не уверен, сработает ли он. «Бесконечность!» — позвал я. «Если я действительно твой чемпион, помоги мне раскрыть мои силы». Никаких ответов. Мне следовало ожидать. Я продолжал наносить удары руками и ногами, и каждый из них промахивался. «Эй, теперь это становится действительно скучным. Этот, ублюдок». Я терял свое спокойствие, и это определенно было нехорошо. Но пока я продолжал бороться, произошло то, чего я никак не ожидал. «Успокойся». Я услышал голос, очень знакомый голос. «Успокой свой разум и прочувствуй окружающее», сказала бесконечность, и я сделал именно это. Закрыв глаза, я позволяю своим чувствам разобраться в этом месте. Оно было огромным и казалось бесконечным. «Позволь своему телу расслабиться и приспособьте его к этому измерению». Она продолжала давать указания, а я продолжал следовать за ней. «Теперь сосредоточься на нем вместе с окружающей обстановкой». Я почувствовал рябь вокруг себя. Я чувствовал себя как человек, наблюдающим за водной гладью. Каждый раз, когда пустота делала легкое движение, я чувствовал это. «Я немного помогла тебе направить силу, иначе ты не смог бы сделать это так легко», она объяснила. «Благодарю». Когда пустота двинулся ко мне, я почувствовал движение, которое он делал, направление, которое он собирался избрать. У него не было физического тела, как у меня. Это был просто аватар, который существовал в другом мире. Но, несмотря на это, всякий раз, когда он делал движение, я чувствовал рябь в пространстве. Используя тот же принцип, ты можешь использовать силы против себя или своих врагов. Она объяснила. Сопоставьте длину волны и частоту окружающей среды со своим телом. Я так и сделал, и то, что я почувствовал, было невообразимо. Я чувствовал себя единым целым с пространством. Это было совершенно новое чувство. Мне казалось, что я вижу все, что происходит в этом месте. Со временем ты сможешь чувствовать все и контролировать пространство целых вселенных, но пока ты можешь контролировать только пространство ограниченной области. Этого было достаточно на данный момент. Если ты не нанесешь удар, мне, возможно, придется изменить правила и превратить это в настоящий бой. Пустота предупредил меня, но теперь я был готов. Иди, мой чемпион, победа ждет тебя. Она немного помолчала. Другие, смерть наблюдает за тобой, но из-за нашей связи, она ничего не может сделать. А теперь иди и стань сильным. С этими словами ее голос исчез. Извини, что заставил ждать, сказал я. А теперь, давай покончим с этим. Сказав это, я бросился к нему, но на этот раз он был удивлен, так как я смогла почти дотянуться до его лица. Это было хорошо и неожиданно, сказал он. Когда он попытался ускользнуть, мне удалось подкрасться к нему незаметно. И, что удивительно, он все еще был в состоянии увернуться. Но я прекрасно знал, где он появится в следующий раз. И вот так, в одно мгновение, одним движением, матч был окончен. Он появился справа от меня, но чувство пространства и улучшенные рефлексы заставили меня нанести ему сильный удар. Он даже не вздрогнул, несмотря на то, что я использовала все свои силы, которыми обладала. Но он был впечатлен. Пространственная магия. Он нахмурился. Я забыл об этом. Сделка, есть сделка. Он рассмеялся над моими словами. Так и есть. Но скажи мне кое-что, Марсель. Что ты собираешься делать с моей силой? Ты знаешь ответ. Он усмехнулся моему ответу. Я знаю. Я ответил своей собственной усмешкой. Подняться на самый верх. Прошло более 10 часов с тех пор, как Марселю ввели сыворотку, и в течение этого времени Эссекс, Леннон и ассистенты оставались в комнате, не смея уйти. «С ним все в порядке?» – спросил один из ассистентов, когда они уставились на экран жизненно важных показателей. «Жизненно важные органы кажутся в порядке, но он не делает ни единого движения». Леннон не ответил, и Эссекс вздохнул. «Терпение», – сказал он, – «теперь это не займет много времени». Они просидели там еще 2 часа, но ассистенты теряли терпение, как и Леннон. Эссекс, с другой стороны, был сфокусирован, он следил за всем, что происходило с Марселем. Но когда они достигли 12-часовой отметки, что-то произошло. Температура вокруг повысилась, и комната начала вибрировать. Книги и оборудование начали падать с полок, когда исследователи запаниковали. Но на лице Эссекса играла спокойная улыбка. Он точно знал, что происходит. Он знал, что должно было произойти. «Леннон!» Он крикнул паникующему мужчине. «Да-да, мистер Эссекс!» Леннон был в панике, но он должен был сохранять спокойствие. «Поздравляю!» Сказал Эссекс. «Ты добился успеха!» Сначала Леннон был сбит с толку, но это замешательство мгновенно исчезло, когда он посмотрел на Марселя. Его тело светилось желтым и фиолетовым, а предметы вокруг него таяли. «Я бы предложил всем вам покинуть комнату», сказал Эссекс со спокойной улыбкой. «Если вы хотите жить». Леннон побледнел, поняв, что происходит. Он взревел. «Все покиньте лабораторию. Убирайтесь как можно дальше». Лаборатория была охвачена светом и паникой. Но Леннон позаботился о том, чтобы его помощники были в безопасности. «Все, вон отсюда. Сейчас же». Все выбежали из комнаты так быстро, как только могли, в то время как Леннон смотрел на спокойно сидящего Эссекса. «Нам тоже пора уходить, мистер Эссекс», — сказал он, но мужчина смотрел на Марселя с удивлением. «О, не беспокойся обо мне, со мной все будет в порядке». Он посмотрел на Леннона и рассмеялся. «Но ты не выживешь, если не уйдешь. Я хочу занять место в первом ряду этого возрождения». «Энно», — начал Леннон, но Эссекс остановил его. «Леннон, уходи, это приказ». Приказ Эссекса заставил Леннона нахмуриться, но в конце концов он неохотно кивнул. Он выбежал из комнаты, когда понял, что его кожа горит. «Не умирайте, мистер Эссекс». Сказав это, Леннон вышел из комнаты. Эссекс сидел на стуле, но пока жара на него не действовала. Но стул под ним начал таять, так что ему пришлось слезть с него. «Это рождение научного чуда». Эссекс рассмеялся. «Не подведи меня, Марсель». Все в комнате превратилось в жидкость, но благодаря биологическим манипуляциям Эссекса он остался невредимым. Марсель светился желтым и фиолетовым, но вскоре свет стал черным, погрузив комнату во тьму. Пол начал трескаться, и полки упали на землю. «Это оно!» Эссекс взревел. «Это оно!» Комната наполнилась ослепительным светом, и глаза Эссекса начали кровоточить, но он отказывался щуриться или отводить взгляд. Он был свидетелем научного чуда и не собирался упускать ни единой детали. Несмотря на его генетические модификации, его телу был нанесен огромный ущерб. Его кожа горела, а кровь кипела, но он продолжал смотреть. Волосы Марселя стали длиннее, а его мышечная масса увеличилась. Он уже был прилично высоким, ростом чуть больше 6 футов, но трансформация заставила его стать на несколько дюймов выше. Его длинные волосы, которые когда-то были каштановыми, почернели, а тело начало трястись. Его веки медленно открылись, когда сильная ударная волна отбросила Эссекса с его позиции. Кровать под Марселем сгорела дотла, и его тело начало парить. Вскоре он стоял перед Эссексом, с полуночно-черными глазами. Даже цвет его глаз изменился, и Эссекс был загипнотизирован силой, которую излучал этот парень. «Ты добился успеха!» Эссекс рассмеялся. «Ты стал богом!» Марсель посмотрел на свою руку и улыбнулся. «Я сделал это!» Он достиг того, чего не достиг ни один человек, стал богом с помощью одной только науки. «Я стал богом!» Глава 86. Силы бога. Марсель Хунли. «Я чувствовал, как сила струится по моим венам, и как ко мне приливает знание о мире. Я мог чувствовать и понимать мир и его истину. Я понимал каждую композицию, каждую энергию и каждую мысль. Так вот что чувствует Бог». Я сжала кулаки, наслаждаясь своей обретенной силой. Эссекс улыбнулся. «Вот что я чувствовал, когда апокалипсис воссоздал меня. Но постарайся не быть ослепленным этими способностями, иначе ты потом пожалеешь об этом». Я не обратил внимания на его слова, поскольку уже знал, что то, что он сказал, было правдой. Но прежде всего я должен был понять и привыкнуть к этим силам. Я знаю, я улыбнулась Эссексу, но сначала дай мне привыкнуть к этому. И, не дожидаясь его ответа, я выпрыгнул через разбитую крышу и устремился к голубому небу. Эссекс, казалось, был удивлен, но меня больше интересовало выяснение своих способностей. Через долю секунды я уже парил в небе, наслаждаясь прохладным бризом и свежим воздухом. Загрязнение на этой высоте было очень низким, и вид с высоты был великолепным. Я сильно недооценил силу часового, и, учитывая, что теперь я был самой сильной версией часового, объединенной часовой, это казалось еще более ошеломляющим. С моими нынешними способностями я мог видеть, слышать и чувствовать то, чего никогда раньше не мог. Время, казалось, двигалось медленнее, и я мог слышать голоса миллионов существ в моей голове. Поскольку у меня был опыт чтения мыслей, я немедленно отключил эту способность. Голоса в голове очень быстро свели бы меня с ума, а я этого не хотел. Что еще я могу сделать? Я полетел на восток, чтобы найти открытое и пустое место. Испытывать свои силы здесь было неразумно. Но, честно говоря, эти способности просто поразительны. Мне не потребовалось и минуты, чтобы добраться до пустынного горного хребта. Глядя на пейзаж, я не хотел его разрушать, но я мог бы просто починить его после. Я вытянул руку и сосредоточился. И как я и хотел, перед моей ладонью образовался сжатый энергетический шар. Я слегка подтолкнул его к горе, и он рванулся прямиком к ней. В течение секунды гора перестала существовать, что сильно потрясло меня. Это что-то еще. Гора, которая была передо мной, перестала существовать от атаки, в которую я почти не вкладывал никаких усилий. Но я не мог просто оставить ее поврежденной, и я знал, что часовой обладает способностью к молекулярным манипуляциям. Итак, я использовал именно это и воссоздал разрушенную гору. Я представил себе гору и позволил своим силам воссоздать ее с помощью молекулярных манипуляций. И как только я открыл глаза, гора гордо возвышалась передо мной. Часовой обладал многими способностями, но молекулярные манипуляции были самыми сильными. Я посмотрел на солнце, а потом на озеро. На моем лице появилась улыбка, когда я точно знал, какую силу нужно испытать следующей. Я указал пальцем в сторону озера, и луч солнечного света устремился к водной глади, мгновенно испарив его. Фотокинез. И, снова используя молекулярные манипуляции, я снова наполнил пустое озеро. Новые способности кажутся бесконечными, и мне потребуется некоторое время, чтобы во всем разобраться. Так что будет лучше, если я постепенно привыкну к этому, пока обдумываю все остальное. В конце концов, теперь я бессмертен. Но перед уходом я кое-что заметил и вздохнул. Пролетая над озером, я вытянул вперед ладони и закрыл глаза. Материя вокруг меня стала нестабильной, но через некоторое время она начала балансировать и создавать что-то определенное на моей ладони. Сформировался контур, а затем он был заполнен, а потом оно пошевелилось. Я создал жизнь, рыбу. Я позволил рыбе свободно уплыть в озеро и, используя тот же метод, создал еще много рыб, заселив некогда испаренное озеро. А теперь я должен уйти. Эссекс все это время ждал Марселя. И как только новорожденный бог вернулся, ученый улыбнулся. Наслаждался вновь обретенными способностями. Марсель кивнул. Они очень сильные. Он поднял осколок разбитого стекла и посмотрел на свою новую внешность. Но с этим придется что-то делать. Эссекс добавил, кивая. Если только ты не хочешь привлечь к себе внимание. Пока я этого не хочу. Марсель улыбнулся. У меня еще есть немного времени, прежде чем я это сделаю. Эссекс нахмурил брови. Ты работал над чем-то в течение очень долгого времени. В чем дело? Марсель рассмеялся. Ты скоро поймешь, мистер Эссекс, время еще есть. Он посмотрел на Эссекса. Не волнуйся, я помню наше обещание, и пройдет совсем немного времени, прежде чем я смогу сдержать свое обещание, данное тебе. Эссекс кивнул. Это все, чего я желаю. Марсель схватил себя за волосы и, используя молекулярные манипуляции, создал резиновую ленту, с помощью которой он заправил волосы. Но на этом он не остановился. Он использовал знания, полученные от Фуманчи, и дополнив их своим биокинезом, он превратил себя обратно в настоящего Марселя. По крайней мере, с точки зрения внешнего вида. Пока он приводил в порядок свою внешность, он услышал, как кто-то приближается к разрушенной комнате. Это был Леннон. «А, мистер Леннон», — Марсель улыбнулся, — «вы проделали хорошую работу. Леннон был одновременно вне себя от радости и потрясен словами Марсилуса. «Вы добились успеха», — сказал он в шоке и восторге. Марсель рассмеялся. «Нет, мистер Леннон, мы преуспели». Он посмотрел на ученого, а затем на мутанта. «Без вас двоих этот проект был бы провальным». Ни Секс, ни Леннон не отрицали этого утверждения, поскольку они знали, что это была правда. «Но мистер Леннон», — Марсель вздохнул. «Простите меня за это». Леннон был сбит с толку, но его глаза расширились, когда Марсель поднял указательный палец и указал на его голову. «Прости меня за это, Леннон». И прежде чем кто-либо успел понять, что он имеет в виду, глаза Леннона закатились, и он упал на землю без чувств. «Ты убил его?» — весело спросил Эссекс. «Нет, я стер его воспоминания о сыворотке и обо всем, что с ней связано. И пока я был занят этим, я установил некоторый ментальный блок, который помешал бы ему когда-либо снова понять формулу, даже если бы сыворотка была у него перед глазами». Ответ Марселя заставил Эссекса кивнуть. «Я сделаю то же самое с его помощниками. Я ожидал, что ты убьешь его», — сказал Эссекс. «Но так-то лучше. Действительно, мне пришлось бы убить его, если бы я не обладал этой силой. Но я рад, что получил ее. Иначе потеря такого гения, как он, была бы трагедией для всего человечества». Эссекс кивнул. «Ну что же, какое-то время я буду занят. Образцы, которые ты предоставил, я вот-вот совершу прорыв». Марсель заглянул в голову Эссекса и понял, что тот имел в виду образцы, которые он предоставил несколько месяцев назад от особого мутанта. «Это отличная новость. Я тоже буду занят кое-какими делами. Так что я свяжусь с тобой, когда потребуется, мистер Эссекс». Он улыбнулся. «И ты должен сделать то же самое». Эссекс кивнул. «Да, и Марсель, будь осторожен. Теперь, когда ты получил такие силы, за тобой будет следить множество существ, и апокалипсис может быть одним из них, так что будь внимательным к своим будущим шагам». «Я понимаю, а теперь мне нужно уходить». Он вздохнул. «У меня есть довольно много вещей, которые мне нужно сделать». «Очень хорошо, тогда увидимся позже». Марсель кивнул и прыгнул, прежде чем броситься к своему дому, преодолев звуковой барьер. Глава 87. Небольшой разговор с Джоэлом. «Иди сюда, мальчик». Мавр сбросился ко мне и начал тереться носом о мою ногу. Я поднял его и достал ошейник, который я попросил Леннона разработать. Я тоже работал над этим, используя свой биокинез. Когда я надел на него ошейник, его тело съежилось, и он превратился из пантеры в черную кошку. «Идеально. Теперь ты можешь гулять со мной на людях». С этими словами я подняла его и, перекинув недавно преобразившегося кота через плечо, вышел из своей комнаты. В столовой Джоэл наслаждался завтраком. Мама была в поездке, очень нужной поездке, подальше от всех неприятностей. «Итак, кто этот новый парень?» — спросил Джоэл. «Это Феликс». «Ну, Маврос», — ответил я, заставив его приподнять бровь. «Это же кошка». Он был невозмутим. «Да, Маврос — это кот», — я ответил с ухмылкой. «Я имел в виду, что Маврос — это пантера, дикая кошка». Он посмотрел на меня одновременно с удивлением и раздражением. Я не ответил, но вместо этого указал на ошейник, который носил Маврос. «Что это такое?» Я ухмыльнулся. «Часть технологии, которая может вызвать массовый переполох, как и остальные технологии, которые ты выпускаешь». Он закатил глаза и продолжил есть хлопья. «Ну, он разработан моей личной научной командой. Это своего рода маскировочное устройство. Он обманывает как глаз, так и разум, а также электронные устройства, такие как камеры», — объяснил я, удивив его. Он скептически посмотрел на меня. «За последние несколько дней мне пришлось рассказать Джоэлу кое-что, что я знал о будущем, если были люди, заслуживающие знать часть правды. Джоэл был бы на вершине списка. Я еще не объяснил ему о своих способностях. Это то, что я никогда никому не смогу открыть. И даже если бы я это сделал, правда, которую я открою, будет очень ограниченной. Это будет лишь малая часть действительной правды. Джоэл знает, что у меня есть связи как со светлой, так и с темной стороной. Связь преступного мира со мной, я рассказал об этом некоторое время назад. И он также знал, что под моим началом работает довольно много особенных людей. Это было причиной того, почему он был удивлен, но не волновался. «Если ты мне не доверяешь», — я медленно снял ошейник с Мавроса, показывая его истинную форму. Это заставило Джоэла остановиться на своем месте и уставиться на меня. «Ты прав. Если эта технология станет достоянием общественности, начнется хаос. Я знал, что мои знания и технологии могут повлиять на весь мир как в хорошем, так и в плохом смысле. Но пока меня это не беспокоило, поскольку я не планировал ничего раскрывать. По крайней мере, не раньше, чем я буду уверен, что это не причинит мне вреда». Итак, он вздохнул. «Когда мы приступим к нашим планам?» «Планы, Гидра». Я улыбнулся. «Завтра». «Ты уверен?» — спросил он, и я кивнул. «Да, у меня на готове целая команда. И чтобы убрать мусор и стереть наши следы, я позвоню Пегги и сообщу ей местоположение, как только мы уничтожим основных лидеров», — сказал я. «В настоящее время в Гидре не так много сильных или политически влиятельных людей, так что мы должны нанести удар сейчас или как только они восстановят свою силу, это будет нелегко». Джоэл кивнул. «Спасибо», — сказал он. «И спасибо, что поверил мне». Он рассказал мне правду о связи его семьи с Гидрой. Его родители были частью секретного проекта, который работал над созданием варианта сыворотки суперсолдата. И в какой-то степени им это удалось. Они создали сыворотку, которая обладала аналогичными способностями, но намного слабее. Но они поняли план Гидры по использованию сыворотки для мирового господства. Итак, они ввели Джоэлу сыворотку. Сыворотка была слабее и медленнее, чем у суперсолдата, поэтому потребовалось много времени, чтобы она проявила свой эффект. Его родители хотели уничтожить сыворотку, но знали, что их сын будет в опасности в будущем. Поэтому они использовали ее на нем в качестве меры безопасности. Он ничего не знал о блокировке чтения мыслей, но после дальнейших исследований, что я и сделал, используя его кровь и сравнив ее с сывороткой суперсолдата, это оказалось простым объяснением. Вместо того, чтобы придать Джоэлу большую физическую силу, это дало ему очень сильную умственную поддержку. Это защищает его от телепатических способностей. Почему я так уверен во всем? Что же, сила часового дала мне огромный толчок в чтении мыслей, благодаря чему теперь я могу читать его мысли. Его основная ДНК в норме, и, по словам Эссекса, родители Джоэла проделали большую работу по маскировке изменений, вызванных сывороткой. Поскольку кровь Джоэла кажется нормальной, если ее специально не протестировать на наличие какой-либо связи с сывороткой суперсолдата, тогда она показывает много общего. «Пегги это не обрадует», — предупредил меня Джоэл. «Если ты действительно хочешь это сделать, тогда тебе придется быть осторожным, или это будет хлопотно». Он не ошибся. «Не беспокойся об этом». Я ухмыльнулся. «Я хорошо умею заметать следы». Джоэл вздохнул. «И Марсель, извини, что не сказал тебе правду раньше». Я рассмеялся. «Все в порядке. У всех нас есть свои секреты. Твой был довольно большим, и его неожиданное раскрытие вызвало бы много неприятностей. Это было особенно верно, поскольку я не могу раскрыть правду о себе ни ему, ни кому-либо еще. В любом случае», — Джоэл ухмыльнулся, — «как идут дела с Пегги?» Я откинулся на спинку стула. «Прекрасно, я думаю». Он поднял бровь, услышав мой ответ. «Я не знаю». Я вздохнул. «Я не знаю, Джоэл. Да, она мне нравится, но это странное чувство, и я не думаю, что готов к отношениям». Он закончил есть и отодвинул миску. «Да, романтика – странная штука», — сказал он и улыбнулся. «Но мы уже не дети, Марсель, мы взрослые». Он не ошибается. «Она умная, красивая, уверенная в себе и популярная», — сказал он. «Удивительно, что она до сих пор не замужем». «Ага». Он посмотрел на меня. «Ты знаешь, почему я это говорю?» «Да». Я поднял глаза. «Ее может забрать кто-нибудь другой. Я знаю это. Эмилия сказала то же самое». «Да». Он улыбнулся. «Вот почему тебе нужно сделать шаг сейчас». Я посмотрела на него и улыбнулась. «Может быть, ты и прав. Я поговорю с ней об этом скоро». Глава 88. «Прочь Гидру». «Сэр, мы почти на месте». Я продолжал смотреть на океан, свесив ноги из двери вертолета. «Как долго осталось?» — спросил я. «Приблизительно 10 минут», — пилот ответил. «Есть три базы Гидры, которые в настоящее время активны. Я послал Дэдпула, Джеймса и Лунного Рыцаря разобраться со второстепенной базой, и отправил Джоэла с Бетти, Домино и Бладстоуном на наименее охраняемую базу. Что касается меня, я летел над главной базой Гидры, посреди Тихого океана. Посадка невозможна, сэр, здесь повсюду вода», — крикнул пилот. «О, тебе не нужно беспокоиться об этом. База находилась на глубине 250 метров под водой, явное доказательство того, что Гидра обладала гораздо более передовыми технологиями, чем мировое правительство. Погрузиться на такую глубину в подводной лодке – это одно, а построить на такой глубине обитаемую базу – совсем другое. Ветер сильный, мы должны отступить. Я покачал головой. Ты уходи, со мной все будет в порядке. Пилот был потрясен. Сэр, поблизости нет земли. Прыгать отсюда – самоубийство. Как я уже сказал, уходи. Я показала мужчине улыбку. И ты не должен никому сообщать об этом. Сказав это, я спрыгнул вниз и пулей помчался к океану. Когда я вошел в воду, я понял, что могу дышать под водой. Но, учитывая все те нелепые способности, которые я получил, эта способность не стоила упоминания. Я поплыл к базе со скоростью, невидимой человеческому глазу, и менее чем через минуту оказался прямо на вершине сооружения. Оно было массивным, и повсюду были установлены сканеры. И само собой разумеется, что все эти сигналы тревоги сработали в тот момент, когда я появился рядом со строением. Я мог бы сделать это намного тише, но мне нужно где-то испытать свои силы. Со стен базы выскочили пушки и начали стрелять, но они были так же полезны, как вилка, когда ты ешь суп. Я ожидал почувствовать хотя бы малейший толчок от удара, но этого не было. Я мог бы даже не заметить, что в меня стреляют, если бы не мои сверхсильные чувства. Громкие выстрелы причиняли боль. Представив себе циферблат, я сумел приглушить свой слух, и по щелчку моего пальца пушки взорвались, открыв огромную дыру на вершине базы. Вода хлынула внутрь, и, воспользовавшись отверстием, я тоже проник на базу. «Незваный гость!» — крикнул один из охранников, привлекая внимание остальных. «Пристрелите его! Разве они только что не видели, как я уничтожал те большие пушки? Эх, какая разница! Мне нужно хорошенько разобраться в своих силах!» Даже не осознавая этого, я выкрасил весь коридор в красный цвет кровью солдат Гидры. Я никогда не осознавал этого, но люди были такими слабыми. Это то, что чувствовали Супермен или Халк, когда впервые использовали свои способности. «Ты, ты чудовище! Кто ты такой?» Последний оставшийся в зале солдат кричал от страха, стреляя в меня пулями. Я не потрудился надеть маску. Я был в своей истинной форме, так как никто из них не собирался оставаться в живых, чтобы рассказать эту историю. Когда мужчина моргнул, я появился перед ним. «Кто я, не имеет значения, ты все равно не доживешь до завтра». Сказав это, я с грохотом отправил этого человека в небытие. Звонок-звонок. «Алло, Леннон, гений. Генетика – это не единственное, в чем этот человек хорош. Используя простой одиночный передатчик в качестве эталона, он создал телефон, который мог совершать звонки из любой точки планеты. Привет, босс. Ах, да, Дэдпул. Я хотел сообщить, что мы имели дело с неонацистами. Там было несколько ценных вещей, но мы упаковали их, чтобы отвезти на нашу базу», — сказал он. «Скажи мне, Дэдпул, что ты взял?» Я вздохнул. «И я имею в виду для себя». «А, что вы имеете в виду?» «Я не взял ни пенни из этой лачуги». Он взял несколько пистолетов и патронов, изготовленных на заказ. «Эй!» Слова лунного рыцаря заставили Дэдпула закричать. «До тех пор, пока ты не возьмешь ничего слишком ценного, все в порядке. Мы раздадим предметы позже, так что не бери все, что видишь, сам, Дэдпул». Я вздохнул. «Но ты проделал хорошую работу. Это было не так уж сложно. Эти парни были слабаками», — сказал Бладстоун. «Хорошо. Проверь, не нужна ли Бетти и ее команде какая-нибудь помощь». С этими словами я отключил связь и пошел по крови к диспетчерской. Это было шикарное место, и все это оборудование могло бы очень помочь миру, только если бы они были хорошими парнями. Но для меня все это было бесполезно. Я вошел в диспетчерскую и увидел солдат, ожидавших меня с оружием наготове, чтобы поприветствовать. «Все, стреляйте!» Вздох. Неужели они действительно ожидают, что произойдет какое-то чудо? Пули на меня не подействуют. Не беспокоясь о солдатах, я осмотрел комнату в поисках чего-нибудь, что могло бы быть полезным. И я действительно нашел кое-что. Система управления. Отмахиваясь от солдат, как от мух, я направился к пульту управления. Все, что требовалось, чтобы убить солдата, это пощечина, но чтобы сделать убийство порой более пикантным, я взрывал их, используя свой биокинез. Система заблокирована. Экран панели управления был заблокирован. требуется сканирование сетчатки. Хех, я обернулся и увидел человека в лабораторном халате. Я протянула ладонь к мужчине и улыбнулся. Солдаты все еще стреляли в меня, но я не обращал на них внимания. Когда я раскрыл ладонь, глаза мужчины расширились, и его правый глаз метнулся ко мне, оставив кровавое месиво в глазнице. «А-а-а-а!» Мужчина закричал от боли, и остальные солдаты тоже были в ужасе. Я поднес глазное яблоко к сканеру. Сканирование завершено. Система разблокирована. Идеально. Убейте его. Хорошо. С меня хватит. Моя тень стала больше, и из нее появились бесчисленные шипы, пронзающие и убивающие всех солдат в комнате. Сейчас я могу спокойно искать. У Гидры не было настоящего лидера, и они искали кого-то, кто мог бы возглавить их. Так что справиться с ними было довольно легко. А теперь давайте найдем монолиты. Тихий океан, Атлантический океан, Сахара и Гималаи. Они не могли найти худшего места, чтобы спрятать монолиты. Но имеет ли это значение? Мне нужны только координаты, и я смогу телепортироваться туда. И теперь у меня есть координаты. Итак, что же меня останавливает? Честно, ничего. Но все кажется таким нереальным. Чуть больше 10 лет назад я воровал, провозил контрабанду, грабил и убивал, чтобы сохранить себе жизнь в совершенно другой реальности. И вот я здесь, убиваю людей, чтобы выжить и помочь выжить другим. В каком-то смысле ничего особенного не изменилось. Просто поменялась серьезность моих действий и целей. В моей прошлой жизни я убивал, чтобы сохранить себя и своих друзей, те немногие, что у меня были, живые и в то же время делающие себе имя. А теперь, я убивал, чтобы сохранить жизнь себе и людям, о которых заботился, опять же, делая себе имя. Если бы я не сделал ни одного шага, этот мир мог бы разрушиться. Я устранил много будущих возможных угроз еще до их появления, как, например, дети, и хотя многие могли бы насмехаться надо мной за это был необходимый поступок, и я буду продолжать делать это, чтобы спасти себя. Теперь, поскольку у меня были силы, враги, с которыми мне нужно иметь дело, также будут на другом уровне. Танос, Апокалипсис, Кан, Галактус – это лишь некоторые из них. Теперь я бессмертен, вроде как, но я все равно умру, если не избавлюсь от этих угроз. Итак, мне нужно составить планы по очистке этого мира от всех угроз вселенского уровня. Я успокоил себя. Сначала мне нужно связаться с Джоэлом, а затем найти монолитовцев. Я посмотрел на символ Гидры. Улит и следующий. Глава 89. Джоэл. Кровь брызнула повсюду, но Джоэл не остановился, нанося удар последнему солдату Гидры. Его ярость взяла верх над здравомыслием. Он плакал, когда его руки были испачканы в красном, но его гнев все еще не утихал. «Джоэл, я звал, но он не слушал». Бетти и Домино посмотрели на него с беспокойством, и остальные были такими же. «Я примчался сюда сразу же, как только разобрался с главной базой. Я подошел к своему другу, нет, моему брату. Этого достаточно, Джоэл». Я положил руку ему на плечо. Он продолжал наносить удары мужчине, но вздрогнул от моего голоса от боли и печали. Он мертв, давно мертв. Он всхлипнул, когда его руки ослабли, и нож выпал из его руки. Более 10 лет. Я провел более 10 лет в ожидании мести. Но этого, мне кажется, этого недостаточно. Он ударил кулаком по земле. Эти люди давно ушли, мой друг. Они умерли вместе с красным черепом. Те, что остались, были приспешниками. Я не могу изменить прошлое. Если бы я попытался, были бы последствия. Дураки из УВИ управления временными изменениями были наименьшие из моих забот. Без помощи хранителей времени УВИ, это шутка. База долго не продержится, босс, сказала Домино, когда вода разбила окна и начала заливать базу. Я посмотрел на Джоэла. Нам нужно уходить. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Тебе следует уйти. Дэдпул присвистнул, но прежде чем он успел что-либо сказать, его остановил лунный рыцарь. Не надо. Предупредил он, заставив Дэдпула пожать плечами. Я сел на землю рядом с ним. Ты же знаешь, что я не могу оставить тебя здесь. Вздохнув, я подняла нож с земли. Ты мне как брат, Джоэл, и моя мать видит в тебе свою родную кровь. Он улыбнулся. А если с тобой что-нибудь случится, это разрушит нас обоих. Он усмехнулся моему откровению. Может быть, его лицо расплылось в натянутой улыбке. Но, может быть, я в настроении разбивать сердца. Я рассмеялся и встал. Хорошая шутка. Арх. Я пнул его в живот, заставив сильно закашляться. Ты себя слышишь? Взревел я. Только потому, что ты избавился от Гидры, не означает, что твоя жизнь завершена. Тебе еще и 30 нет, ублюдок». Он рассмеялся, в то время как остальные были шокированы. «Я заслужил это, не так ли?» – спросил он, держась за живот от боли. «Ты единственный человек, который у меня есть после моей матери. И ты просто хочешь оставить меня вот так?» Я ударил кулаком по земле, раскалывая ее. «Ты знаешь, какие последствия последуют после того, как ты сделаешь этот глупый шаг. Ты думал обо мне? Нет, ты этого не делал». Я продолжил. Он улыбнулся. «Ага». Он посмотрел на пистолет, лежащий на полу, и бросился к нему. Но Бетти была быстрее и отбросила его за пределы его досягаемости. Я бросился к этому дураку и, используя свои псионические способности, погрузил его в сон. «Это было бесполезно драматично», — сказал Дэдпул. «Но когда Бетти собиралась что-то сказать, я остановил ее». «Ты прав. Так это и было». Я посмотрел на них и улыбнулся. «Вы все уходите. Я возьму с собой Джоэла. Это не очень безопасно, босс», — сказала Домино. «Мы должны уйти вместе. Все в порядке. Я буду там через некоторое время». Я посмотрел на лунного рыцаря. «Джеймс ждет снаружи, готовый к отъезду. Идите и познакомьтесь с ним, я встречусь со всеми вами в ордене завтра». Лунный рыцарь немного поколебался, но в конце концов согласился. «Берегите себя, сэр», — сказала Бетти с противоречивыми чувствами. «Уходи». Кивнув мне, все они вышли с базы. Я посмотрел на лежащего без сознания Джоэла и вздохнул. «Я знал, что что-то подобное должно было произойти. Я знаю тебя уже давно, мой друг. Единственная причина, по которой я рискнул принять сыворотку часового перед встречей с Гидрой, заключалась в этом единственном моменте. Гидра была не более чем мухами без своих лидеров, и я мог бы позаботиться о них, используя только членов ордена. Но я знал, что после этого Джоэл станет неуравновешенным, и я не собиралась связывать Эссекса с кем-то, кто был мне близок. Прости меня за это, друг мой». Я положила руку ему на лоб и, используя свои силы, перестроила его воспоминания и эмоции. Это было неправильно, но это был единственный возможный способ остановить его от совершения какой-нибудь глупости. Я поднял его и телепортировался в свой офис. Укладывая его на одну из кроватей, я глубоко вздыхаю. «Когда ты проснешься, ты будешь чувствовать себя лучше, чем когда-либо». С Гидрой было покончено, но все еще оставалось одно существо – Ули. Я посмотрел на координаты, которые я нашел на базе Гидры, и я точно знал, что я должен был сделать. Используя свои способности, я телепортировался прямо над Бермудским треугольником Атлантики. Один из монолитов спрятан здесь. Мои глаза засветились фиолетовым, когда я использовала свое спектральное зрение. Я смотрел на поверхность и продолжал исследовать местность, глубоко, за пределами досягаемости человека. Так оно и было. Монолит. С помощью телекинеза я вытащил его из воды и телепортировался на свою базу. Поместив его в безопасное место, я проверил другие координаты. В Сахаре, следуя той же схеме, я телепортировался в самую большую пустыню в мире. На этот раз найти монолит было так же легко, как и раньше, поскольку он был расположен в центре сахарского племени. Культ. Они построили целое племя вокруг монолита и поклонялись ему, создав культ. Но опять же, вырвать у них монолит было легко. Небольшое изменение памяти, и монолит был моим. Я сбросил свою маскировку и встал перед монолитом со своими длинными черными волосами.